Поймите, вы словно в глубокой яме. Хотите выбраться из нее? Еще бы не хотеть. Тогда сейчас же поедемте в Турдеру. Уверяю, Скаламьери вас не разочарует. Что я вижу в ваших снах? Я бы сказал, что вы украли их у другого. Что еще? Измена — значит верность. Каналы — плохие друзья. Деревянные башмаки — вы порядком сластолюбивы. Но я тут не авторитет. А кто такой Скаламьери? Некий сеньор, мой друг, который живет в Турдере. Он занимается йогой, наделен даром толковать сны, учит человека дышать, мало ли что. Посоветуйте с ним. «Знаете, дружище, — ответил Рауль, — не сердитесь, но я сейчас не расположен ни ехать в Турдеру, ни открывать душу йогу или как там зовется этот индус». Мансилья настаивал. Рауль был тверд. Консультацию отложили до другого раза. Когда они расстались, Рауль понял, что сейчас ему не до виноторговли. Он сел в поезд и поехал домой. И еще он понял, что никогда не поедет к йогу, потому что это ему уже ни к чему. Разговор очень утомил его. Он устал больше, чем если бы целый вечер ходил пешком по Буэнос-Айресу, собирая заказы. Но вместе с тем принес облегчение. Пелена спала с его глаз. Застыв на сиденье, усталый, счастливый и чуть растерянный, он размышлял об опасности, которой подвергался. Ему зримо представлялось недавнее безумие. Оно как распавшаяся скорлупа. Он высвобождался из нее. Он был спасен. Теперь ему не хватит всей жизни, чтобы заслужить прощение жены. Когда он вышел на станции Калихьялис, ему показалось, будто все как-то странно на него смотрят. Он пошел было домой, но подумал, что если человеку кажется, будто на него странно смотрят, значит, он не в себе. Чтобы все прояснить, он направился к газетчику. Тот тоже посмотрел на него странно. «Вы еще не знаете Дон Хихена?» — спросил он после паузы и указал рукой. Она перешла вон там, через улицу Хорхе Ньюбери, и упала прямо на рельсы, под электричку, шедшую в Ретиро. В разговор вмешались другие. Они упоминали про машину скорой помощи, полицейского комиссара, двух санитаров. Один из них немного гнусавил, а второй был сыном некой Доньи Рамос, о которой Рауль слышал впервые. А люди утверждали с пеной у рта, что санитар непременно сын Доньи Рамос. Рауль понял, что должен идти в комиссариат, но, словно влекомый непреодолимой силой, направился домой. Он шел, ничего не видя, точно автомат. Запомнил только, как при переходе через улицу Федерико Лакросе его обругали из проезжавшего грузовика. А потом он услышал еще один голос, близкий и ласковый. Непонятно как, он очутился в комнате сеньориты Крик. Старуха смотрела на него своими тесно посаженными глазами, ее мокрые губы шевелились, показывая неровный ряд зубов, она улыбалась ему и повторяла: «Вы расстроены, это пройдет». «А вы откуда знаете?» — спросил он. «Как же мне не знать?» — отвечала старуха. «Я все скажу, дорогой мой друг, только не сердитесь. Между нами не должно быть недомолвок». «Рауль, я вас люблю!» «Сейчас не время», — запротестовал он. «Самое время», — нежно возразила старуха, и он ощутил ее дыхание. Я хочу, чтобы вы знали все с самого начала, и хорошее, и плохое.